Глава 25. Элси. Боль от потери слабой тени отца, как ни странно, была недолгой. Видимо, время заделывает раны быстрее, если в сущности тебе плевать на человека, который в свое время наплевал на тебя. Но настроение с тех пор все равно было скверным. Джош настаивал на визите к их штатному терапевту, но я предпочитала справляться своими силами. Поэтому в какой-то момент кухня, натертая до зеркального блеска, превратилась в поле боя съедобных ингредиентов. Я готовила день и ночь, а когда не готовила, занималась учебой. Мне удалось дозвониться до университета и договориться об академическом отпуске. Это дало небольшую отсрочку, чтобы решить, что делать с переводом в Бостон, пока я пытаюсь остаться в живых. Руки разминали тесто, нажимая на эластичный шар с такой силой, что обычный стол скрипел бы от моих усилий, но гранитная столешница в доме Джоша выдерживала и не такое. На днях мы снова занимались спонтанным сексом прямо на ней. Мы ни разу не обсуждали, что между нами происходит, не строили планов, просто жили в одном доме, ели из одной посуды и засыпали в одной кровати». Бывают такие типы отношений, в которых светские разговоры излишние, потому что либо все уже сказано, либо понятно и без слов, которые только все портят. Например, когда, сидя за кухонным столом, я не могла решить какую-то задачу по математике, он молча тянулся за моими конспектами, брал ручку и решал все в считанные минуты, а потом отдавал обратно, возвращаясь к изучению чего-то в своем ноутбуке. В доме регулярно появлялись лиловые букеты, собранные из фиалок, лаванды или сирени. Один куст последний даже был высажен на заднем дворе. И если букеты казались чем-то временным, то саженец уже наверняка пускал корни, углубляясь в почву. Единственным спорным моментом стал вопрос приобретения одежды для меня. Именно он и закончился сексом на кухне, но в итоге ранее пустующая половина гардеробной Джоша стала постепенно заполняться моими новыми вещами. Я лишь пообещала себе, что верну все деньги, как только снова смогу работать. Похоже, этот кусок теста здорово тебя обидел. Над головой раздался низкий смешок, и пара кожаных перчаток шлепнулась на незанятый мною угол столешницы. «Ты когда-нибудь прекратишь подкрадываться?» — спросила я, чувствуя, как теплые губы опускаются на мою шею. «Нет. Нужна помощь. Ты уже выбила из бедного. Кстати, что это будет? Все дерьмо». «Я планировала запечь яблоки в тесте. И да, мне нужна твоя помощь». Я убрала руки, давая мышцам немного отдыха. Джош сбросил пиджак, метнулся к раковине, вымыл руки и закатал рукава рубашки, снова встав за моей спиной. Я начинаю к этому привыкать. Дважды в неделю мы посещали стрельбище. Занимались всегда в той же позе, и, несмотря на отвлекающий фактор в виде его тела, прижатого к моему, попадание в цель теперь становилось все больше. Линкольн рассказал, что у меня лучший учитель, потому что он почти никогда не промахивается и на сегодняшний день является лучшим стрелком в Стиксе. Мышцы на предплечьях Джоша сокращались, пока руки, расставленные по обе стороны от меня, аккуратно вымешивали тесто. Я восхищалась его длинными пальцами, плавно погружающимися в миску с мукой, чтобы присыпать поверхность, а потом снова утопающими в вязкой субстанции. «Это очень расслабляет», — сказал Джош, полностью сосредоточившись на своем занятии. «Зачем ты носишь эти перчатки?» — спросила я, вместо того, чтобы подтверждать очевидное. «Не люблю прикасаться к грязи. Государство не выделяет судам денег на уборщиц?» Мне хотелось подловить его на чем-нибудь, чтобы выпытать побольше правды о том, чем действительно он занимается в Стиксе. Он не скрывал, что не говорит всего, но каждый раз предостерегающе качал головой на любые мои предположения. То, с какой скоростью в трейлерный парк прибыла команда по устранению непредвиденных ситуаций, давало немало поводов для размышлений. Они установили причину смерти еще до того, как мы вернулись в дом Джоша. Норман Лонсдейл скончался от давно прогрессирующего цирроза печени, который не мешал ему хлестать дешевое пиво литрами. «Сегодня у нас будет гость», — сказал Джош, уводя разговор в другое русло. Я подняла взгляд, поворачивая голову. Кончик моего носа коснулся щетины на остром подбородке. «Гость? Здесь? Думала, ты не приводишь гостей. Просто дождись вечера». Он поцеловал меня в щеку и продолжил раскатывать тесто. Джош. Элси выглядела чересчур нервной, расхаживая по гостиной. Я нарочно не сказал, кто прибудет на ужин, надеясь, что она обрадуется. Она всегда была помешана на выпечке, но в последнее время превратилась в завод по производству различных кондитерских изделий, и я бы обрадовался, что она, наконец, готовит в моем доме, если бы не осознание, что это занятие было лишь средством снятия стресса. Элси проделывала одни и те же движения механически, уничтожая ингредиенты с бешеной скоростью и заполняя кухонные поверхности все новыми и новыми партиями благоухающих десертов и хлеба. Ровно в 6 вечера система безопасности выдала оповещение, что к воротам подъехала машина. Я проверил камеры и набрал код, чтобы впустить гостей. Еще через несколько минут за дверью послышалась ругань и раздался звонок. Элси подскочила с дивана и переместилась в прихожую, бросая на меня нервный взгляд. «Я могу идти сама! Убери свои чертовы руки!» Женский крик стал громче. «Это...» — в замешательстве Элси бросилась к двери, хватаясь за ручку и распахивая ее. «О боже! О господи!» — крикнула она, делая большой шаг в сторону подруги и заключая ту в подобие тисков. «Поверить не могу! Я пыталась дозвониться до тебя, но абонент был недоступен!» Она разорвала объятия, отстраняясь, разглядывая Наоми со слезами в глазах, словно все еще не веря, что это правда она. Затем повернулась в мою сторону, и невысказанная благодарность застыла на ее прекрасном лице. «Подумал, что тебе не помешает новая компания». Я пожал плечами, возвращаясь в гостиную под радостные вопли Элси и злое бормотание Линкольна, который все это время стоял позади Наоми. «Эта женщина — чертова ведьма!» Все еще ругался он, стоя посреди кухни, наливая виски в низкий стакан и опустошая его одним махом. Я редко видел, чтобы он выходил из себя или отрывался от своих гаджетов больше, чем на пару минут. Но сейчас он буравил взглядом Наоми, сидящую на диване в гостиной, и стискивал пустой стакан пальцами, пока тени побелели. Будто почувствовав на себе прицел, Наоми повернула темную голову, встречая его напор, с высоко поднятым подбородком, а потом подняла красноречивый средний палец и вернулась к разговору с Элси, как будто ничего особенного не случилось. «Я придушу ее, клянусь!» «Должен ли я из вежливости спросить, в чем дело?» «Она выставила меня на посмешище перед целым отделом, взломав и раскритиковав код, который я дал новичкам для практики, а потом переписала его, да так, что я до сих пор ни хрена не могу подобрать ключ!» А еще переключила музыку в моей машине по дороге сюда. Кто вообще так делает? Те, кому не нравится твой музыкальный вкус, или любители тишины. Линк смерил меня обреченным взглядом. Ты не помогаешь, чувак. Плохая была идея брать ее в команду. Если я правильно понял, ее навыки в некотором смысле превосходят твои. А нам нужны первоклассные хакеры. Если у тебя с этим проблемы, то поплачь на плечо Уэйда. Это была его идея, — усмехнулся я, наслаждаясь тем, как всегда собранный и добродушный товарищ теряет дерьмо из-за женщины. «Посмотрим, как ты продолжишь улыбаться, когда она разболтает твоей девушке историю об одном нашем общем знакомом, который промышляет наемными убийствами». Линк оставил стакан и скрестил руки на груди. Я перевел взгляд туда, где подруги оживленно разговаривали, плача и смеясь одновременно. Видеть Элси такой счастливой было бесценно. Это согревало мою грудь изнутри и поглаживало тщеславную сторону меня, потому что я был рад знать, что приложил к этому руку. Она не болтлива, и мы уже обсуждали это. Наоми пообещала, что даст мне объясниться самому. Я не допущу, чтобы Элси узнала это от кого-то другого. Скоро я все расскажу. Да, ты по уши влип, приятель. Линк обошел столешницу, вставая рядом со мной и подталкивая мое плечо своим. Так и есть. Я улыбнулся самой естественной улыбкой из всех. Элси. Господи, как же я по этому скучала! Воскликнула Нао, набивая рот яблочными булочками и постановая. А я все смотрела на подругу и не могла поверить, что она настоящая, сидит передо мной во плоти. Мы уже несколько часов болтали без остановки, пересказывая друг другу упущенные события и заполняя некоторые пробелы. Она рассказала, что Стикс предложил ей выгодный контракт. И я была несказанно рада, что она, наконец, начала выбираться из своего панциря, но вместе с тем переживала, как это может повлиять на ее психику. «Нам пора ехать», — наконец сказал Линкольн, бросая взгляд на часы, даже не глядя в сторону Наоми. Вообще было странным периодически отмечать, как они метают в сторону друг друга зрительные кинжалы. Ну, мой надзиратель не мог бы быть еще большим кайфоломом. Нао доживала булочку, потом схватила еще одну, запихивая ее в карман толстовки. «Стой, я соберу тебе в контейнер». Я чуть не забыла про пищевое расстройство подруги, которое было итогом пребывания в системе опеки. Когда-нибудь я докопаюсь до случившегося, но пока не стану давить. «Спасибо». Потупив взгляд, Нао выложила булочку на стол, и ее щеки потемнели. «Значит, она покраснела». Я осторожно дотронулась до ее руки. «Все в порядке, милая». Парни с интересом наблюдали за сценой, но ни один из них не проронил ни слова. Только Линк поджал губы, задумчиво изучая мою подругу, которая теперь смотрела в пол. Прежде чем гости уехали, мы с Нао крепко обнялись и пообещали друг другу больше не расставаться, что бы ни случилось. Я скучала по Голди и Рин, но это далеко не то же самое по сравнению с тем, как мне не хватало человека, который прошел через похожие трудности и знал меня больше, чем другие. Я была уверена, что точно так же была нужна Нао и собиралась бороться с обстоятельствами, чтобы те больше никогда не смогли нас разлучить. «Как ты?» — спросил Джош, обнимая меня сзади, когда закрылась входная дверь за ребятами, возобновившими громкую перепалку. Я развернулась в его объятиях и несколько долгих мгновений просто всматривалась в его лицо. Замечал ли он сам, как много делал он для меня без просьб и возражений, словно это действительно было частью его альтруистичной натуры? Он улыбался уголком губ каждый раз, когда улыбалась я. «Ты такой удивительный!» — прошептала, приподнимаясь на цыпочки, касаясь его губ своими. «Спасибо. Это очень много значит для меня». «Ты давно должна была понять. Я сделаю для тебя все, что угодно, Элси!» — ответил он мне в губы. «Даже умру, если придется». Я покачала головой, прикладывая палец к его рту. «Нет». «Пообещай, что никогда не станешь рисковать своей жизнью из-за меня». «Не стану». Я приоткрыла рот, чтобы поблагодарить его, но Джош продолжил, целуя кончик моего указательного пальца. «Не стану обещать. Ты — самое ценное, что у меня есть, и я не потеряю тебя снова». Мое горло сжалось, потому что это было самым близким к признанию в любви из всего, что он когда-либо произносил. По крайней мере, так это ощущалось. Мы смотрели друг на друга, и весь остальной мир замирал, а потом снова начинал вращаться с бешеной скоростью, и так по кругу, пока головокружение не достигало пика. Ты знал, что в некоторых религиях говорится, будто одна душа не может существовать без другой? Вместо ответа Джош отрицательно покачал головой. «Если ты погибнешь, то и я тоже». И это было самым близким к словам любви, которые когда-либо произносила я. Не давая ему осмыслить сказанное, я заменила палец на его губах своими.